15. Я на реплику Пелли стыдливо молчу. Если честно, я тоже катаюсь в трамвае без особой надобности. С самого детства люблю это дело. И сейчас еду не потому, что мне куда-то надо, а потому, что это великое счастье — не перебегать рано утром из спасательной шлюпки на борт дома корабля, а еще немного побарахтаться по волнам-шпалам жизни. Я очень хорошо понимаю Веса Хапанена. И вправду приятно ехать рано утром на трамвае с людьми, которые спешат по своим делам, суетятся, стараются выжить и успеть, а потому выглядят напряженными, а порой и счастливыми. В такие минуты, бросая взгляды на злые и сонные или безмятежные счастливые лица, я испытываю прилив радости. Стекло рядом со мной заиндевело, но я дыханием отогреваю проталинку и смотрю в нее, как в лунку, будто я какой-нибудь рыбак вроде Вялли, и вижу огоньки детского мира и рыбок, и огоньки в окнах квартир, которые под дребезжание трамвая рассыпаются во все стороны, словно искры в проводах. Я гляжу на моих спутников, словно из какого-то вневремения. Они старые и молодые одновременно. Глядя на напухшие сонные лица детей и на высохшие борощатые лица беззубых стариков, я вдруг понимаю, что трамвай вершит круг сансары, что из замкнутого круга пороков и любви есть лишь один выход — смерть. Глядя на лица подростков, я представляю их в зрелости и старости, сопоставляю с лицами родителей и понимаю, что круг грехов замкнулся, что часовая стрелка трамвая номер один уже начала свой безжалостный бег. Раньше ее уравновешивала минутная стрелка маршрута номер два, которая двигалась в обратную сторону — и давала минутные передышки, позволяла взрослым хоть на минуту вернуться в мир детства и чаще с любовью смотреть на своих детей. А мертвым она давала шанс на миг вернуться к еще живым, потому что раньше, до этого стремительного бега, у всех нас будто было больше времени на раздумья о вечности. Но жизнь усложнилась, суеты и хлопот прибавилось, а времени стало меньше, так что теперь детьми почти уже и не занимаются, а значит, нет времени и на стариков. Старики же, в сущности, так же обидчивы, как дети».